Глава 16. 6 октября. Лос. Александр. День открытия завода по выпуску автомобилей. «Саша, подъезжаем», — отвлек меня от воспоминаний, сидящий за рулем Слива. «Да уж», — многозначительно произнес Клёпа, — «народу около ресторана полным-полно». «А ты как хотел», — улыбнулся я, приподнимаясь на заднем сиденье Мерина и посмотрев через лобовое стекло. «В Лос, знаете ли, не каждый день открываются заводы по выпуску автомобилей, тем более таких тачек», — я похлопал рукой по сиденью Клёпы. Народу действительно было очень много. Также много было различных журналистов. Кто-то из людей увидел кавалькаду из наших машин, и вся эта толпа, как по команде, резко расступилась в стороны, образуя неплохой такой коридор из людских тел. Практически сразу я увидел, как со всех сторон подбежали бойцы. Там были и ребята Хаса, которых наши пацаны неплохо так натаскали за эти почти 4 месяца, и ребята из нашего мира. Крепкие, одетые в цифру, вооруженные до зубов бойцы тут же еще на пару метров оттеснили всю эту толпу, образуя для нас еще более широкий коридор. И тем более разогнали всех этих любопытных с большой площадки перед входными дверями ресторана. Охрана ресторана точно не справилась бы с таким количеством народа перед их дверьми. Не успели мы остановиться перед рестораном, как из джипов сопровождения стали выбираться костюмы, как их стали у нас все называть. Даже моя личка и то была одета с иголочки. Ох, я помню, как они несколько дней кряхтели, когда Туман отправил их всех в магазин одеваться. Пацаны же привыкли ходить кому в чем удобно, а тут на них одели хорошие костюмы. Слива вон за рулем сидит и до сих пор чешется. Первыми с задних сидений из своих машин выбрались Рил и Дун. Их личка стояла по бокам и смотрела во все стороны. Следом из нашего кабана шустренько выбрался Клёпа и открыл мне заднюю правую дверь, а подошедший слева Няма открыл заднюю левую дверь для Светы. «Ну что, Светик», — подмигнул я ей, — «пошли искупаемся в лучах славы». «А пошли», — весело ответила она мне, поправляя свое вечернее платье. Как только мы выбрались наружу, толпа снова начала кричать и свистеть, и нас буквально ослепили вспышки многочисленных фотографов. «Блядь, да откуда их тут столько? Ведь их десятки же сейчас при открытии завода было. Или они все-таки надеются на эксклюзивное интервью? Хотя мы вроде там сейчас и ответили на все, ну ладно, почти на все вопросы». Оба босса также были с дамами сердца и своими детьми. Мы несколько недель назад все с ними познакомились. Как сказал Туман, нормальные бабки, с ними можно поржать. Это он имел в виду жен боссов. У Дуна оказались очень симпатичные и смышленые дочки. У Рила сын. Ну, я не сказал бы, что он мне понравился, какой-то слащавый весь. После знакомства я понял Рила, когда тот обмолвился, что стрёмно оставлять на него полностью завод. Дочери Дуна его быстро раскрутят или еще кто-нибудь. Не зря с сыном Рила везде как тень ходит какой-то указ. Ох, не зря. Я так понял, что этот указ опекает его как может, а указ реально здоровый. Ладно, это их дела. Хорошо, что сынуля не лезет в дела фирмы, а теперь он и подавно не сможет. Оказавшись под вспышками десятков фотоаппаратов и кинокамер, мы собрались вместе и пару минут позировали на публику. Георгич нам сказал: «Не вздумайте сразу свалить. Вы типа теперь знаменитости, и нужно, чтобы жители Лос узнали вас получше». Светка была просто неподражаема. Мне вообще кажется, что все фотики пытались заглянуть в разрез ее платья на груди или сфотографировать торчащую из-под этого же платья ногу. Вот же, блин, похотливые мужики. А бабки-то боссов молодцы. Тоже в вечерних платьях, увешанные брюликами и золотишком. Крутятся вон, стоят, как на подиуме. С боссами мы спустя пару минут подмигнули друг другу, и Туман понял, что это знак. Тут же охрана образовала перед нами клин, и мы под непрекращающиеся вспышки двинулись ко входу в ресторан. Вон там уже в окнах, закусив губу, маячит управляющий и парочка официантов. Едва мы сделали пару шагов к дверям, как они сразу же отлипли от окон и исчезли в недрах заведения. Фух, наконец-то! Выдохнула жена Дуна, когда мы все оказались внутри заведения. Я думала, что ослепну от этих вспышек, вторила ей жена Рила. Староватый мы уже для этого. Пойдемте уж выпьем по 5 капель. Мы все звонко рассмеялись. Да уж, туман был прав. Нормальные бабки и поржать, и выпить не прочь. Смотрю, Рил с Дуном как-то немного напряглись. «Мама, тут сегодня будут официальные лица», — сказал своей жене Дун. «И чё?» — поправляя платье, ответила она ему. «Они не люди? Или не у кассы?» — добавила жена Рила. «Да», — уперев руки в боки, продолжала жена Дуна. «Это сейчас все красивое и серьезное. Расслабьтесь. Через 2 часа все будут свои в доску. Светик, ты с нами?» «С вами», — радостно ответила та и, чмокнув меня в щеку, упорхнула к этим бабулькам. «Мама, только на стол танцевать не лезь опять», — улыбаясь, сказала старшая дочь Дуна. «Спокойно, дочь, мы будем тусить в своем уголке. Где жена мэра-то?» «Я ее вон там видела», — ткнула пальцем куда-то в сторону супруга Рила и, разом заглотнув пару бокалов шампанского, которое на подносе принес нам официант, она ломанулась куда-то в сторону. Следом за ней и остальные женщины. «Ох, они сейчас и отчебучат!» — покачал головой Рил, наблюдая, как эти 2 старушенцы вихрем носятся по залу и собирают всех женщин, которые пришли сюда со своими мужчинами. Буквально через 5 минут из дальнего угла зала уже слышались довольные женские крики и смех. «Ну, а мы пошли знакомиться дальше», — вздохнул Рил. «Тебе, Саша, точно нужно будет познакомиться с некоторыми людьми». «Да они вон к нам уже сами идут», — негромко произнес Дун, стоя около зеркала и делая вид, что поправляет галстук. В зеркало я увидел, как к нам идет делегация, кажись, 10 человек. Все по привычке называя всех людьми, хотя тут указов тоже хватает. Тут же в ресторане были не только высшие чины завода, но мы пригласили на обмыть, так сказать, и сливки города. Вот они и топали сейчас, к нам еще большее количество находилось в самом огромном зале ресторана. Честно, я думал, что будет скучно. Ну, типа, светское мероприятие и все такое. Но судя по тому, как зажигают бабки, а к ним подтягиваются все новые и новые женщины, вечер обещал быть веселым. Видимо, этих мадам все достаточно хорошо знают. Вон как к ним парочка увешанных брюликами теток ломанулись. «Это жены префекта и его зама», — успел мне шепнуть Рил, проследив за моим взглядом. «Когда они вместе пьют, мы их потом по домам еле растаскиваем». «Добрый день, господа!» — развел руки в стороны один из подошедших к нам мужчин во главе этой большой компании. «Ну, во-первых, я вас поздравляю с открытием завода. А во-вторых, скажите, где я могу купить такой же красивый черный автомобиль?» «Это мэр», — прошептал мне кто-то сзади. «Я и так знаю, что это мэр, мы с ним уже знакомы. На открытие завода он не приехал, а вот в ресторан на торжественную часть прибыл. И не один». «Добрый вечер, господин мэр», — шагнул вперед Дун и протянул руку. Следом рукопожатиями обменялся уже и я. «Но мы пить-то будем или нет?» — пробасил какой-то здоровенный указ. Вернее, он был не здоровенный, как наш Иван мэр, а толстый. Этакий колобок, раза в 2 больше колобка Ивана. «Хватит уже официальной части», — вновь пробасил тот. «Пойдемте уже выпьем, познакомимся ближе и спокойно пообщаемся». Я даже как-то глазом моргнуть не успел, как увидел, что перед входом в зал нас окружило множество людей. Вот же, млядь. Рил и Дун мне говорили, что почти все из тех, кто будет сегодня в ресторане, не прочь бухнуть и повеселиться, тем более на халяву. Это на людях они все важные, а когда вот так, в кругу своих, то все более расслабленные. Видимо, меня и пацанов, вон грач уже стоит и бухает с кем-то из окружения мэра, сразу приняли за своих. Честно, как-то все это неожиданно быстро, нереально. Не, я, конечно, видел нашего мэра Тауса в неформальной обстановке и его замов и помощников. Они, кстати, тоже более раскрепощенные. Но вот Лос — это же город. Махина. Я сколько тут живу, до сих пор не могу весь его объехать. И жителей тут 1,5 миллиона. А ну вон как. Нас вежливо всех взяли под руки и потащили в зал. А дамы хохочут, из их угла уже раздается откровенный ржач, и к ним то и дело Анта с подносами. Вон там и девки наших ребят. Ирка Большого, Наташка Сливы, Чаки, Нем. Блять, тоже там, вот же гад. Бухает. Увидел меня, спрятался за какой-то очень большой теткой, как наша Семеновна из хозяйственного оазиса. Да там все девки наши, еще куча теток. Шагнув в зал, я буквально охренел от количества народу в нем. Мэр продолжал нам что-то дуть в уши. Музыканты и еще парочка человек на сцене тут же зашевелились, свет приглушили, и я понял, что мэр и компания тащат нас к сцене. Вот, это вам для храбрости. Рядом с нами появился какой-то указ с подносом, на котором стояли несколько бокалов. Не фужеров, а именно бокалов. И, судя по довольному лицу мэра, там было явно не шампанское. Моя печень как-то разом вздрогнула, а мэр, не глядя, залудил стакан и, повернувшись ко мне, сказал: «Сейчас туда-сюда», — он помахал перед моим лицом рукой и показал на сцену, — «скажем пару речей, а потом веселимся». Снова взрыв женского грохота. «Скажите им, чтобы они там потише себя вели», — сказал он кому-то из своих помощников. «Мы еще все трезвые». «Я иду первым, потом вы трое», — показал он на меня, Рила и Дуна рукой. «Я же говорил вам, что все будет нормально», — весело сказал нам Дун, когда мы наблюдали, как мэр Лос двигался к сцене. «Ну а мы?» «Мы были в небольшом шоке. Туман, Грач, Славка. Да полно наших ребят почти обалдели от всей этой картины». «Не зря... Ох, не зря Рил накручивал Тумана и Хаса, чтобы они перекрыли все входы и выходы в ресторан, чтобы ни один посторонний человек не смог сюда проникнуть, и тем более кто-нибудь из журналистов». «Тут же, млядь, одни шишки. Дофига всяких блатных и богатых людей и указов. Мы, конечно, со многими уже знакомы, но все же тут хватало народу, который я видел впервые». Рил и Дун пригласили сюда самых-самых, так как они сами достаточно известные лица в городе, и не мудрено, что водят знакомство или дружбу с такими же, как они. А теперь настала и наша очередь с ними познакомиться. Уж чего-чего, а после сегодняшнего вечера, думаю, мы обзаведемся полезными связями и еще прочнее тут укрепимся. Тут такие дела закрутились, что все новые знакомства у меня банально перемешались в голове. Да. За эти 3 месяца много чего, конечно, произошло. Сейчас мы толкнем пару речей. Вон, мэр уже стоит на сцене и что-то вещает. Выпьем, познакомимся с кем-то еще, и я вам расскажу, что у нас тут было еще, помимо банального запуска завода. А было много интересного.